Но привычной веселости сегодня в нем не было. Печь нашел его даже крупнее, как ростом, так и комплекцией, чему описывали. Когда Фел в своей накидке с бантовыми складками переступил порог коттеджа, он, казалось, заполнил все пространство, потеснив даже мебель. Впрочем, ситуация не нравилась никому в округе, от Маллингфорда до Суана. Округ словно замкнулся в себе, но даже его молчание было красноречивым. Все уже знали, что незнакомец из «Быка и мясника» известен как фольклорист, на самом деле инспектор Скотленд-Ярда, об этом не было упомянуто ни слова. В баре «Быка и мясника» любители утренней пинты говорили шепотом и поскорее уходили, вот и все. Доктор Фелл не смог поселиться в гостинице при баре, так как обе комнаты для гостей были заняты, и Пейдж с радостью пригласил его в свой коттедж. Пейджу нравился инспектор Эллиот. Эндрю МакЭндрю Эллиот не был похож на фольклориста и на человека из Скотленд-Ярда. Он был довольно молод, худ, серьезен и рыжеват. Эллиот любил спорить и острить, что особенно не нравилось старшему полицейскому офицеру Хадли. Скрупулезный шотландец вникал в мельчайшие подробности самых незначительных дел. Сейчас, расхаживая под стук серого дождя по кабинету Пейджа, Эллиот старался прояснить ситуацию. Да, — проворчал доктор Фелл. — Но что же именно здесь произошло? — Эллиот задумался. — Капитан Марчбанк, старший констебль, позвонил сегодня утром в Скотленд-Ярд и сказал, что умывает руки, — произнес он. — Обычно, разумеется, они присылают старшего инспектора. Да так я оказался на месте и, к тому же, уже расследовал дело, которое могло быть связано с убийством Виктории Дейли, — подумал Пейдж. — Но как связано? — Вы получили шанс, — сказал доктор Фелл. — Отлично. — Да, сэр, я получил шанс, — согласился Эллиот, осторожно опершись со стол веснущатым кулаком. — Я намерен воспользоваться им, если смогу. — Это возможность, да. Вам все это известно. Он к боку выдохнул. — Но вам известно, с какими трудностями я столкнулся. Люди здесь замкнуты, плотнее, чем окна. Вы пытаетесь подсмотреть, но вас не пускают внутрь. Они могут выпить стакан пива и поговорить ни о чем, но сразу замыкаются, когда вы сговариваете о деле. С так называемой местной знатью, в его тоне прозвучало легкое пренебрежение к этому сословию, иметь дело еще труднее, так что даже до событий Фарнли-Клоуз я... — Вы говорите о другом деле? — спросил доктор Фелл, открыв глаза. — Совершенно верно. Единственный, кто оказался тут полезным, — это мисс Дейн, Мадлен Дейн. Мы имеем дело, — заявил инспектор Эллиот с умеренной осторожностью и пафосом, — с разумной женщиной. Говорить с ней одно удовольствие. Она не из тех несговорчивых мисс, которые выпускают дым вам в лицо и звонят своим адвокатам, как только им вручаешь повестку. Нет, это настоящая леди. Кстати, она мне напоминает девочку, которую я знал в детстве. Доктор Фелл открыл оба глаза, и инспектор Эллиот беспокойно заерзал, покраснев под своими веснушками, сокрушаясь в своей откровенности. Но Брайан Пейдж понял его и одобрил. Он даже почувствовал прилив неосознанной зависти. — Однако, — продолжал инспектор, — вам хочется узнать о Фарнли-Клоуз. Я взял показания у всех, кто был там вчера ночью. Короткие показания. На некоторых мне пришлось хорошенько нажать. Мистер Барроуз остался вчера ночью в Фарнли-Клоуз, чтобы подготовиться к нашему появлению. Но истец этот, мистер Патрик Гор и его адвокат по имени Уэлкин, оба вернулись в Мейдстоун. Он оглянулся на Пейджа. Я догадываюсь, сэр, здесь возникла небольшая ссора. Или, скажем, ситуация стала очень напряженной с того момента, как украли дактилограф. Пейдж с готовностью признал это. Особенно после того, как украли дактилограф, — ответил он. Странно, что для всех, кроме Молли Фарнли, кража доказательств оказалась более важной, чем убийство Фарнли, если это было убийство. В глазах доктора Фелла появился интерес. — Кстати, а кого было общее отношение к вопросу самоубийства или убийства? — Очень осторожное. Практически никакого отношения, что удивительно. Единственным человеком, который сказал, вернее, закричал, что его убили, была Молли.